Глава 28. «У вас что-то случилось? Помочь?» Обратился ко мне все еще сидящий на полу тот самый первокурсник и, наклонившись, протянул мне руку, скрытую перчаткой. «Ого! Сам подошел!» Тело мое с готовностью вложило свою руку в его. «Спасибо!» Поднимаясь, тихо произнесла я. Концентрируясь на борьбе со своим телом, но оно стоит на удивление смирно и не рвется в объятия первокурсника. Правда, руку его не отпускает, да и маг не стремится отстраниться. Неужели ведическая сила правда поддается дрессуре? Или что-то опять задумала ради соблазнения избранника? За что они напали на тебя? Кто? Девушки за тем столиком. Пожала плечами. Не знаю. С девушками здесь я вообще почти не общалась. Видимо, такая злая шутка. Это многие заметили? Думаю, да. Но почему ты не дала отпор? Заклинания были самые простые. Я не умею колдовать. Совсем. На днях только первый свой учебник по магии прочитала. Да? Почему так? Разве в твоей семье тебе не рассказывали об основах магии? Нет, так уж вышло. Знаешь, я хочу есть и... На тебя тут могут напасть в любой момент. На стычки между магами смотрят сквозь пальцы. Почему тогда твой жених тебя не научил? Он был несколько занят. Да и на самом деле про жениха это он так скорее шутит. Прищурилась. Откуда ты знаешь, что у меня есть жених? Я на самом деле это так спрашиваю для проформы. По идее, я ведь не могу вот так сходу определить студента в капюшоне. Слухи о том, что один из лучших и влиятельнейших студентов Академии выбрал себе невесту с рыжими волосами, великолепно танцующую и с тайной о том, из какого она магического рода, разнеслись по Академии как пожар. А рыжая адептка на первом курсе, как говорят, только одна. Хм. Я не рыжая вообще-то. На последнее замечание студент тактично промолчал. Но про слухи это он лукавит. Объявление про невесту он слышал лично. Хочешь, покажу тебе пару самых простеньких заклинаний, чтобы отбиваться от завистниц? Вдруг предложил маг. Хочу. А тебе что, не интересно, что над потолком летает дракон? Вон уже, кажется, собирают ловчий отряд. Никто не ест. Переполох, весело. Зачем тратить на меня время? Капюшон качнулся, обозначая, что адепт поднял голову и, скорее всего, посмотрел вверх, на дракона. Вновь покачивание капюшона, ощущая на себе взгляд мага. Причем так ощущаю, что тело прямо пронзает током. Нет, дракон мне не настолько интересен. Вместе со студентом прошла к раздаче еды. Он сам уже все себе взял и поставил на столик, а я могла бы и одна сходить, но тут то ли последствия магической атаки сказались, то ли тело схитрило. Сделала шаг, и ноги подкосились. Адепт тут же поддержал, приобнял за талию, отчего по моей коже тут же побежали мурашки удовольствия. Ну и до стола я дошла, чуть ли не всем телом и грудью налегая на студента, хотя ноги отлично шли, даже летели. Стыдно, конечно. Но пока ничего могу объяснять не стала, понадеявшись, что обойдется. Справлюсь как-то с собой. Что думает обо мне сейчас сам адепт, боюсь представить. Он отнес выбранную мной еду за свой столик, помог мне сесть, отодвинув стул и придержав за руку. Такие манеры. Непростой парень. Впрочем, среди магов я одна, кажется, простая. Но вот Шен себя особо манерами не утруждает. «Итак», — начал адепт, садясь за стол. Только практика. Первое заклинание на Подожди, прерываю я студента. А как тебя зовут? Я бы еще спросила, а был ли он вообще сегодня на занятиях, ну или, по крайней мере, на первых двух лекциях, но тогда пришлось бы рассказывать, как я его вычисляю и все остальное. Такой простой вопрос, но он как-то долго молчит. Что, даже номер свой не скажешь? Наяр. Вдруг все же произнес адепт. Приятно познакомиться. Айлин, бодро ответила я. За время ужина, поскольку мы прерывались на еду и просто общение, Наяр успел научить меня только одному заклинанию. Я думала, что все будет очень сложно, непонятно, и магия мне вообще не дастся, но маг объяснял все очень просто и доступно, без всяких специфических терминов. «Получилось!» — радостно воскликнула я, неверяще глядя на небольшой световой шар, зажегшийся прямо на моей ладони. Конечно, получилось. Стихийные заклинания считаются самыми простыми, но тоже имеют уровни, в зависимости от мощности и сложности исполнения. У тебя на руке сейчас самый простой светлячок. Это заклинание нужно было, чтобы ты почувствовала свою силу и поняла принцип действий. Теперь, думаю, можно попробовать потренировать защитные и парочку атакующих. Давай. Счастье переполняет меня. Вот она, магия, прямо в моей руке. Я могу. Я маг. Айлин. Айлин. А? Не могу оторвать взгляд от светящегося шарика. Но тут Наяр неожиданно берет мою руку и осторожно надавливает на мои пальцы, сжимая их в кулачок. Свечение на руке тут же погасло. Словно свечу затушили. Айлин, из столовой уже почти все ушли, скоро ее закроют. Ой, тебе нужно уходить? Нет, я могу еще с тобой побыть, но лучше перейти в другое место. Подняла взгляд на Наяра, который до сих пор держит мой кулачок в своих ладонях. Это так приятно. По телу разливается тепло, словно светлячок не потух, а впитался в меня, и теперь только разрастается. Глупое тело. Но вообще, первокурсник довольно приятный в общении. Не думала, что сама захочу с ним где-нибудь уединиться, пусть и для обучения. Задумалась. Можно пойти посидеть в беседке в саду. К себе приглашать не рискнула. Там меня тело точно подведет.